декабризма, вот ораторский синтаксис, это же ораторский монолог, вот, причем такой на грани проповеди, с элементами какими-то узнаваемыми ее. И вот в целом такая высокая, абстрактная, торжественная, книжная, архаическая несколько поэзия, которую он, значит, доводит до совершенства. Или, скажем, вот уже традиционная для элегической школы тема уныния, элегическая чисто, тоже преобразуется в политическую тему. Кумир горящих душ, меня не допустила судьба переступить через твой священный праг, праг, это порог, значит, и мой пожравший уединенный прах забвением зарастет безмолвная могила. Но слава не вообще мне голос подала, она вдохнула мне свободную отвагу, святую ненависть к бесчестному зажгла и чистую любовь к изящному и благу. Болтливый я, архаическая грамматическая форма, молвы, не требуя похвал, я подвиг бытия означил тесным кругом, пред алтарем души в смирении клятву дал, тирану быть врагом и жертве верным другом. Ну и так далее. Можно продолжать. Все те же характерные приметы вы будете узнавать. То есть это поэт высокого класса, но, в общем, совершенно не самостоятельный. Идет в рамках, работает в рамках направления. Ну вот, проходит время, и примерно так спустя 14-15 лет оформляется новый Вяземский. Он по-прежнему обличает, но обличает совершенно по-другому. Другое и по-другому. Отчасти другое, но главное по-другому. Вот стихотворение 28-го года «Русский бог». Нужно ли вам, извините, уже интонация другая, нужно ли вам истолкование, что такое русский бог? Вот его вам начертание, сколько я заметить мог. Бог метели, бог ухабов, бог мучительных дорог, станций, тараканьих штабов. Вот он, русский бог. Бог голодных, бог холодных, нищих вдоль и поперек. Бог имений недоходных. Вот он, русский бог. Извиняюсь, сейчас будут выражения. Бог грудей и жоп отвислых, бог лаптей и пухлых ног, горьких лиц и сливок кислых. Вот он, русский бог. Бог наливок, бог рассолов, душ, представленных в залог, бригадир с обоих полов, фон Лизин. Вот он, русский бог. Бог всех санинской на шее, бог дворовых без сапог, бог бар в санях при двух лакеях. Вот он, русский бог. Глупым полон благодати, к умным беспощадно строг. Бог всего, что есть не кстати. Вот он, русский бог. Бог всего, что из границы, ни к лицу, ни под итог. Бог поужине горчицы, но всего чрезмерного. Вот он, русский бог. Бог бродяжных иноземцев, к нам зашедших на порог. Бог в особенности немцев. Вот он, русский бог. Значит, по-прежнему он обличает, он издевается. Это опять сатира, но совершенно другая. В сущности, тема ее изменилась радикально. То есть какие-то элементы прежней тематики, они здесь есть. На что он нападает, над чем издевается? Над крепостным правом, да. Конечно, над безобразиями, которые творят помещики, над социальным неравенством, там, над угнетением, над издевательством, которое они чинят по отношению к подчиненным людям, эти самые дворовые без сапог. Потом об этом Гоголь будет писать, но у него, правда, одни сапоги на всех будут. Здесь сапог вообще нет. Вот он над всем этим издевается и как бы продолжает, вроде может подумать, в традицию декабризма, но нет. Одновременно он издевается над тем, над чем декабристы никогда не издевались. Например, над русской природой, над российским климатом, над русской кухней, над анатомией русских женщин. Причем здесь как и посмотрим правду. Кто за это отвечает? С кого спросить? Дальше. Ну, все возникает, в конце концов, единое такое. национальной ментальности и национального бытия. Почему здесь русский Бог появляется? Это выражение, которое пронизывает стихотворение от начала до конца и держит его на себе как стержень. Бог – это творец и основа мира. Это его, так сказать, глубинная сущность, до которой с трудом добирается человеческая мысль. Вот добрались. Это Бог станции тараканьих штабах, Бог поужине горчицы, всего, что есть не кстати. Бог враждебный всем, у каждому умному человеку и в высшей степени наделяющий свою благодать у каждого идиота и так далее. Вот действительно он все это высмеивает. И, конечно, это не революционное обличение, не революционное отрицание, потому что он нападает на то, что изменить нельзя, потому что это слишком глубоко залегает, слишком пронизывает вообще весь объем, так сказать, национального бытия. Ну, можно только уничтожив Россию, можно это, но ясно, что он не стремится к этому и понимает, что это никому не под силу и ничему, что это было всегда и всегда будет. Вот что этому противостоит? Только одно. Это свобода, независимость, иронизирующей мысли. Это вот эта независимость, иронизирующей мысли, которая в иронии торжествует над тем, чему она в реальности бессильно противостоит. Даже он, Вяземский, казалось, реально, как человек, он противостоять этому не мог. Человек, он был действительно такой азартный. Говорит, Парабоша азартный, помните? Был действительно азартный. Проиграл как-то 500 000. Хотя он был очень из богатой и знатной семьи, но проигрыш 500 000. Вы не представляете сейчас, что такое 500 000 тогда. За 3 рубля корову можно было купить. Вот представьте себе, что такое 500 000. Это фантастическая сумма. Короче говоря, он из этого выбраться уже не мог никогда. И пришлось определяться на службу. А он со службы пришлось ему уйти. Он был отставлен, удален с должности своей и вышел совсем тогда в отставку. Обвинен в симпатиях к полякам. Он работал над конституционным проектом сначала для Польши, потом для России. Служил либералом. Ну, короче говоря, служить бы рад, прислушиваться тоже. Ситуация Чацкого, ушел. А тут действительно жить-то не на что. Нужен оклад, и притом приличный. Обращается с просьбой к императору, чтобы взяли на службу. Приходится объясняться по поводу своих вот этих либеральных симпатий, дружеских отношений там со всякими уже сынными теперь и каторжными людьми. Вот. И, в общем, как-то доказывает свою благонамеренность, благонадежность. Но он пытается делать это с достоинством, хотя, в общем, достоинством, конечно, это сделать по-настоящему невозможно. Он, наконец, просится, он, значит, это я как бы комментирую то, что сейчас у нас прозвучит. Значит, просится он на службу либо в Министерство иностранных дел, либо в Министерство просвещения. Куда же еще интеллектуалу-то проситься? Гуманитарию, кончившему иезуитский колледж и так далее. А ему, значит, в Министерство финансов. То есть послали, заставили заниматься делом, которым он абсолютно ни черта не понимал, и так за 15 или 20 лет сидения в министерстве так и не понял ни черта. Он чувствовал себя полным болваном. Вот именно этого и добивался Николай. Он понимал, что родня у Вяземского настолько влиятельная, что все равно придется уступить, и службу ему дать придется. Так я тебе дам, ты будешь меня помнить. Примерно то, вот так он, видимо, внутренне разделался с Вяземским. И то действительно до самой смерти Николая просидел в Министерстве финансов, чувствуя себя болваном в старом польском преферансе. Вот. Поэтому